выпрямился, ухватившись за ремень, и потряс головой, как будто желая прояснить мысли. Мэдалин лихорадочно соображала, что бы еще сказать, стремясь любой ценой удержать внимание Кестена. «Я невольно заметила, что вы носите такую же трость, какая была у Ренвика», — сказала она. «А? Да». Кестен улыбнулся, еще крепче сжав в руке золотой набалдашник. «Это подарок нашего отца. Скажите, миссис Дэвередж, что все-таки произошло в ночь смерти Ренвика? Признаюсь, меня донимает любопытство. Трудно поверить, что он пал жертвой обычного вора». «Ренвик пал жертвой собственного безумия», — тихо проговорила она. «Черт возьми», — потрясенно произнес Кестен. «Так значит, слухи не врут? Вы действительно его убили?» Лошади на полном скаку завернули за угол. Карета накренилась и дико затряслась. Мэдалин почувствовала, как коротышка Джон вынул кинжал из ножен. «Молодец, смышленый парень!» «Вот паршивец кучер!» — буркнул Флат, вновь хватаясь за ремень. «Он опрокинет нас, если будет так гнать!» «Парню очень хочется заработать на чай». Кестен взялся за край дверцы, но пистолет в его руке не дрогнул. Флад выпустил ремень и полетел вперед на диванчик напротив. «Чертов придурок!» — проворчал он, кое-как приподнявшись и снова плюхнувшись в свой угол. Язык у него заплетался. «Он что, с ума сошел? Скажите ему, чтобы сбавил скорость, Кестен!» Кестен задумчиво посмотрел на Флада. «Сколько кларета вы сегодня выпили?» «Только пару рюмок, чтобы успокоиться». «Мне не нужен пьяный помощник». Флад потер лоб. «Не волнуйтесь, я выполню свою работу. Я горю желанием поквитаться с Хантом. Он мне за все заплатит, клянусь дьяволом». «Скоро я дам вам возможность отомстить, при условии, что вы выполните все мои указания». Кестен выглянул в окно. «Мы скоро приедем». «Что вы намерены делать?» — спросила Мэдалин. Она уже не чувствовала руки коротышки Джона на лодыжке и надеялась, что в данный момент он срезает веревки со своих ног. Кестен грубо захохотал. «Сначала мы остановимся возле южного входа в павильоны мечты. Я хочу оставить в парке последнее послание Ханту». «Понимаю», — холодно бросила она. «Вы убьете мистера Флада и подкинете его труп Ханту, точно так же, как вы сделали с трупом Освина». Флад удивленно раскрыл рот и резко обернулся. «Что ты мелешь? Какой еще труп?» «Успокойтесь, Флад», — усмехнулся Кестен. «Я собираюсь подкинуть в парк Ханта не ваш труп, а труп этого мальчишки». По спине Мэдалин пробежал холод. «Прошу вас, не трогайте мальчика. Зачем вам его убивать? Ведь он не причинил вам никакого вреда. Это послужит Ханту уроком». Мэдалин тревожно взглянула на Флада, который раскачивался на сиденье. Надо отвлечь внимание Кестена. Но как? У нее была только одна идея — настроить против него Флада. «Почему вы не хотите сказать мистеру Фладу правду? Вы же собирались убить именно его?» «А?» Флад посмотрел на нее мутными глазами. «Что ты заладила? Убить, убить! Я его партнер! Мы заключили сделку!» Карета сбавила ход. «Как вы не поймете, сэр? Вы ему больше не нужны». «Он не может меня убить», — сказал Флад. Карета резко затормозила, и он снова подался вперед, на этот раз упав лицом на противоположное сиденье и частично закрыв собой ноги коротышки Джона. «Мы партнеры», — промямлил он. Флад уже давно не пытался подняться. Он лежал неуклюже распластавшись. Когда карета завернула за угол, он перекатился на бок, подмяв под себя хрупкого коротышку Джона. Мэдалин молила Бога, чтобы мальчик не задохнулся. Увидев, как коротышка Джон пару раз покрутил рукой, она успокоилась. Кистон приподнял брови, глядя на своего поверженного напарника. «Поздравляю вас, миссис Дэвередж», — сказал он. «Что было в той маленькой склянке, которую он вытащил из редикюля вашей тетки?» «Видите ли, моя тетушка — большая мастерица по части разных травяных эликсиров. Она смотрела на Кестона в упор, пытаясь удержать его взгляд. Он не должен видеть коротышку Джона. У нее возник